В общем, мужики работали быстро, и я остался ими очень доволен. В целом, господин Раскатный, говорил со мной Владимир, все хорошо складывается. Но, может, скажете, кто зачистил лес? Он явно был удивлен скоростью зачистки. А то, блин, уже и земля перекопана, и пепел лишь остался. Кто так быстро у вас в Тагиле работает? А, секрет, хмыкнул я. Технику пригнали, чтобы ускорить работу. Пользуемся той, что осталось после Пуришкевичей, честно ответил тот. Это и время экономит, и средства. Вы же сами сказали, что они за нею уже не придут. И то верно. Разговаривая с Владимиром, я отметил еще кое-что, что происходило не так далеко от моей усадьбы. А если быть точнее, то мимо нее пронесся небольшой внедорожник, внутри которого сидел Боров от антивируса Паперского. Его мобильник был зафиксирован неподалеку от нашего квартала, ну а дальше было дело техники. Сервер отследил его направление, построил примерную траекторию и подал мне сигнал. Дальше я уже следил за ним сам с помощью его телефона. Он направился к банде Ваньки Каина, не так далеко от меня, и сделал это явно неспроста. «Господин Раскатный, господин», начал повторяться Вова, понимая, что я его не слышу. «Ой», задумался, я отключился от камер. «Так, что ты там говорил? Ямы для автоматических турелей тоже сделали. Только ждем от вас указания на установку. Все же, это дорогое вооружение. Ставь», велел я. «И знаешь траншею, которую выкопали вокруг дрын леса?» «Видел». «Разумеется. Заминируй и прикопай. Будет небольшим бонусом к гостям в будущем». Несмотря на странную просьбу, Вова не мог мне отказать. Когда я пошел в душ и застал там целую драму, я немного расслабился. Ну, точнее, отвел все мысли о будущих приключениях и переключился на драму между Ольгой и герой. Митюшкин, чуть ли не на коленях, просил прощения перед своей девушкой, а та истерила, кричала на него. «Я прошу прощения», я постучался в раздевалку и зашел. «Чтобы вы не думали, что я вас подслушиваю и какую другую хрень», я подмигнул Герасиму. «Я пришел помыться. Давайте, вы свою драму оставите на потом». Херову упрашивать не пришлось. Она тут же вышла, а вслед за ней побежал Митюшкин, бросив мне на прощание: «Спасибо, а то там полная душевая парней. Позорище-то какое». Пока я мылся и размышлял о том, помирятся они или нет, сам не знаю, зачем мне это. В общем, мне написала Катя. Девушка очень быстро разобралась с антивирусом, а точнее, с заявкой. Все неточности она исправила и подала. Заявку рассмотрели почти сразу же и приняли. Вдобавок, она начала принимать и структурировать все потребности от Рубцова, подготовила для него подробную таблицу, и тот начал ее заполнять, опрашивая гвардейцев. Вот тут она молодец, конечно, порадовала. Виктор Боров. Добрый вечер. Боров размял шею и зашел в небольшой дом. Я, сотрудник отдела склонения к сотрудничеству антивирус Паперского. Это, он указал на троицу крепких парней, мои коллеги по работе. А имя у тебя есть? Сотрудник склонения. Ванька Каин тоже показательно размял шею, показывая свою широту плеч. Или ты так, предложить нам свой товар хочешь? Виктор, усмехнулся Боров. У моей компании есть некие разногласия с Раскатным Георгием. Как я знаю, у вас тоже есть к нему претензии. Каин мигом заинтересовался, махнул своим ребятам, и те освободили посадочные места за столом. «Ну, проходите», — хмыкнул тот. «Покалякаем, коль не шутите». Дождавшись, когда большая часть банды соберется около стола, Боров продолжил толкать речь. «Насколько я знаю», — Боров потянулся к вейпу, но с опаской. «Вы очень хотите вернуть Георгия Раскатного домой, допустим. А также, я осведомлен, что вы», он посмотрел в лицо каждого бандита, «имеете некоторые сложности с финансированием. Все мы понимаем это», он улыбнулся. «Санкции, курс падает, да главы рода не всегда соблюдают договора, да и из особняков в Перми выгоняют». Тут он, конечно, перегнул палку, но сделал это очень аккуратно. В общем, тут же подвел итог Виктор. «Я могу вам помочь с этим». «Слушаю», незамедлительно сказал Ванька Каин. «Мне нужно, чтобы твои люди вынесли из клуба пиксельный бункер сервера. Клуб, компьютерный, принадлежит Раскатному. Возможно, среди данных вы найдете доступы к кошелькам и счетам, тем самым получите своеобразный бонус. А тебе с этого что? Мне нужен только антивирус, который есть там», задумчиво ответил тот. «И все, деньги меня не интересуют». «Ну и, конечно же», он кивнул своему соратнику, и тот подал ему кейс. «Эта помощь не за бесплатно. Мы, организация из Москвы и очень серьезная, так что деньгами не обидим. Я проснулся от сигнала моей системы уведомлений. Камеры зафиксировали движение машины Тришки Сибиряка, на которой приехала часть бандитов в Новый Тагил, и направились эти гады в сторону моего компьютерного клуба. Что ж вам не спится, а, твари вы бесполезные? Я окончательно проснулся, сел в кровати и оглянулся по сторонам. Другие курсанты мирно сопели, хоть бы до завтра дотерпели. Поспать не даете. И, понимая, что нужно срочно что-то предпринимать, я решил организовать вылазку. Глава 8. Давай, до свидания. Из фонарного столба, до которого машине Ваньки Каина оставалось каких-то там 3 метра, выстрелила молния. Посиди, погрейся. Молния попала в массу автомобиля, спалив во славу великой электрожаби все внутри. Плавкие предохранители, хех, расплавились. Релюшки больше не щелкают. Что уж говорить про аккумулятор, который не вынес такой нагрузки. Машина моментально встала, а из-под капота повалил густой, едкий дым. Экраны, которые я установил, все же вещь. Только вот и был нюанс. Зарядов-то не так много, чтобы бить, например, магов, которые вывалились из машины, держась за глотку. Что такое? Я проследил движение людей по камерам. Дышать нечем. Я быстро нашел информацию, которую дал мне Рубцов по этим бандитам, и удостоверился для себя, что молнии с экранов им особо не навредят. Каждый маг был ранга-осваиватель, так что урон будет незначительным, и заряды тратить не стоит. Но мертвая машина дала мне чуть-чуть времени, которое нельзя было терять. Мне срочно нужно было в усадьбу к бандитам. Я выбежал из казармы, параллельно отключая все камеры вокруг, дабы не нарваться на ненужные приключения, и побежал к забору, откуда виднелась парковка. Из немногочисленных машин, та, которая была напичкана большим количеством электроники, словно специально подсвечивалась светом фонарного столба. МУТ-777АК-96, гласил автомобильный номер машины. Я усмехнулся, прищурился и тут же взломал систему управления машиной, а также отключил сигнализацию и обратную связь. Отлично, завелась. Также я узнал, кому принадлежит эта машина, причем, понял еще по номерам. Хех, замполит Бородкин сегодня решил допоздна поработать, на дворе уже ночь, так-то какого черта он торчит в училище, хотя плевать, неважно. Оставить тебе еще и подарочек напоследок, за все прошлые козни, а? Я схватился за прутья решетки и поднялся на забор. Чтобы тебе, Бородкин, жить интереснее было. Когда я оказался на парковке, машина уже вовсю урчала, издавая приличное для спортивной машины тарахтение. Усевшись в автомобиль, я неосознанно погладил карбоновый руль, поджал губы и сделал еще кое-что. Так как парковка находилась у самого КПП, я послал каждой камере сильные помехи. В одном объективе камеры появилось просто белое пятно, которое вообще все закрывало. Ну а остальные вырубились с подписью «Отсутствует сигнал». Образно выражаясь, я заметал за собой следы, чтобы охрана решила, мол, варье взломала системы, чтобы угнать некую роскошь. И, ну что, побегаем. Я выжал гашетку и педаль тормоза так, что заднеприводный спорткар начал набирать обороты, сжигая шины на месте. Ну и, отпуская тормоз, я рванул с места с пронзительным свистом резины. Почти сразу я включил систему оповещения о движении, ошибку иммобилайзера о том, что ключ в машине не родной, ну и, конечно, жучок GPS, чтобы пустить тех, кого отправит за мной Бородкин, по ложному следу. Пускай замполит понервничает. Мчась по ночному городу, я проверял видео из дорожных камер, будет ли у бандитов пополнение, ну и, конечно, есть ли на дорогах инспекторы имперской дорожной службы. Пока было чисто, но, ай-яй-яй, я вывернул руль, не сбавляя скорости, уходя в занос. Да это же демоноид. На улице Дыбенко, от которой до пиксельного бункера было рукой подать, был кое-какой движ. Около мусорных баков на краю города, так сказать, терся демоноид Таргрум. Большой, серьезный и недобитый. Он явно выполз из леса и просто мечтал помочь мне. Пора веселиться. Я сделал небольшой крюк и направился к демоноиду. Ведь вместо того, чтобы самому прикончить бандитов, тратить на это силы и время, можно все сделать куда забавнее. Демоноид. В тот момент, когда я подъехал к той точке, где он был замечен, свалил обратно в лес, видимо, давить обычных животных. Но отпускать его я не собирался, тем более что он явно быстрее пересечет небольшой участок сосен и выйдет на дорогу к жилому кварталу и магазинам, чем я сделаю еще один крюк и окажусь около бандитов. Стрелка, настало твое время. Я открыл окно и выпустил белку на деревья. Давай, жги. Мезофамильяр моментально спрыгнула с рукава моей формы и молнией устремилась на верхушки сосен. На бешеной скорости быстро отыскала Таргрума и начала раздражать его. Тявкала, так сказать, на слона, закидывая ему в морду мелкие молнии из личного источника. Урона какого-то серьезного она ему не наносила, так по пятачку давала и направляла Таргрума туда, куда было нужно мне. По итогу кабан с ревом бросился на бесящую белку, а она прыгала в нужном направлении. В конце концов, она вывела его из пролеска точно на эту мутную компанию, которая только что потушила подкапотное пространство автомобиля и чесала репы, гадая, что делать дальше. Схватка была жестокой. Хех. Когда бандиты увидели демоноида, они удивились. Когда кабан поднял ударом торчащих клыков одного из них, охренели, а когда демоноид с размаху влетел в машину и перевернул ее, начали действовать. Пока эти клоуны пытались убить демоноида и обезопасить себя, я уже направлялся в их сторону, дабы убедиться, что с ними покончено. Но типы меня, конечно, удивили. Громобой стреляли без умолку в то время, как демоноид пытался задеть то одного бандита, то другого. И если честно, шансы у обеих сторон были какими-то неоднозначными. С одной стороны казалось, что у бандитов нет шансов, а вот с другой. Ну да, что-то я подзабыл, что они осваиватели. Я проследил за тем, как фаербол обжег задницу Таргрума. Я вывернул на нужную мне дорогу именно в тот момент, когда самый пухлый бандит отлетел после удара демоноида. Прокрутился через себя раз этак 7-8 и упал плашмя на асфальт. Его Таргрум тут же затоптал и сделал это с особым остервенением. Асфальт был усыпан мелкими осколками от лобового стекла машины, которую демоноид перевернул, а также был весь заляпан кровью. Только вот демоноида они все же завалили. Выживший бандит без руки, с огромной гематомой по всему лицу и с перебитыми костями таза, лежал на асфальте и стонал от боли. Именно около него я и остановился. «Это не ваше?» Я взял оторванную руку, которая держала громобой, и показал ее потерпевшему. «Обратно прикрутить сможете? Или вы по-русски не понимаете?» Судя по его опухшему лицу, где вместо глаз были щелки, он мог быть и не русским. «Коничева, понимаешь меня?» Я помахал ручкой перед ним. «Как там у вас еще Аничан?» «Бандит Кун, не подскажешь, какого черта вы здесь?» Когда он раскрыл рот и назвал меня паршивцем, хотя мог сказать куда более изощренно, я начал шоковую терапию. Быстро разузнал, что он шприхает на моем родном языке, и тут мы начали болтать. Оказалось, что недавно в их скромный клуб анонимных идиотов, где состояли одни бандиты из Перми, приперся Боров из антивируса паперского. Он заплатил и уговорил эту шайку придурков, чтобы те вытащили сервера из компьютерного клуба и передали их ему. Ага, вот оно как, я призадумался. Но что-то пошло не так, верно? Я указал на тело демоноида. Слушай, а много вас еще, а? Сколько с собой взял Ванька Каин в Новый Тагил? Пошел в жопу, раскатный. Неверный ответ, я театрально помахал ему ручкой и прикончил молнией. В целом, я получил то, что было нужно, информацию. Теперь сомнений в том, что с Боровым нужно заканчивать, больше не было. Да и вас бы, сволочи, перебить да побыстрее. Закончив в этом скромном месте, я почистил данные с камер, удалив только себя, и поехал обратно в училище. Теперь ничто не может указать на то, что я был здесь. Факт остается фактом. У парней сломалась машина, а затем их перебил демоноид. Последний тип, разумеется, просто умер от полученных ран, так что дело было чистым. Заезжая обратно на парковку около КПП, я закончил с прощальным подарком Борову. Тем более, что и номер его был, и телефон взломан еще при первом его приходе в училище. На его имя была заказана контрабанда белого порошка из солнечного Эквадора. Причем заказано было на полное имя и конкретно в номер гостиницы, где он остановился. Понимая, что этого будет слишком мало, я дозаказал партию оружия, плакаты с запрещенными лозунгами. Затем смог обнаружить на его телефоне один из счетов с мобильным банком в придачу и списал оттуда все деньги в Даркнет. Только один счет, искренне удивился я. Сомневаюсь, конечно, но, видимо, ты далеко не дурак, хранишь все в разных местах. Я припарковал машину в том месте, где она стояла, вытер влажной салфеткой руль, педали, а сам, перемахнув через забор, вернулся в казарму. И успел, как всегда, вовремя, до прихода Митюшкина и его компании с ночного любвеобильного рейда в женские казармы, и с чувством выполненного долга завалился спать. Замполит Бородкин: «Ну, давай, раскатный», — поигрывая челюстью, замполит смотрел на кучу мониторов, которые показывали изображение вокруг забора мужской казармы. «Иди, в последний путь присунь кому-нибудь». Он прям надеялся, что раскатный сорвется на радостях и накосячит. Пойдет по бабам в женскую казарму и тем самым даст повод его прижучить. Бородкин бы за такой проступок точно смог бы притянуть за уши курсанта и лишить его выхода из училища, несмотря на сданные экстерном. Уж тогда он бы плотно взялся за этого высокомерного дворянина. Только вот судьба распорядилась иначе. Когда его автомобильный брелок вдруг запиликал, Бородкин нахмурился. Когда пиликанье стало истошным, а на телефон пришло уведомление от ассистента внутри машины, он запаниковал. Ну и после началась полная жопа. Он переключил камеры на парковку, и вуаля, все было в пятнах. А когда изображение восстановилось, машины-то уже не было. Не было его ласточки. Не было его спортивного седана, привезенного из Германской империи, на который он потратил очень много денег. Сука. Это было первым, что он смог выдавить из себя, как только пришел в себя. Убью. Бородкин, с оружием наперевес, пошел к машине, которая числилась на балансе империи, так сказать, к служебному транспорту. Сильно хлопнув дверью, выехал с территории училища, проехал КПП, бросил быстрый взгляд на парковку, чтобы убедиться в угоне, и похреначил. «Убью сволочей», — пыхтел он, отслеживая жучок своего спорткара по навигатору. «Расстреляю нахрен». Гонялся он долго. Всю ночь он мотал по городу, нарушая все, что только можно было. Только вот толку не было. Он и сам прекрасно понимал, что нового немца хрен догонишь, а те, ну, угонщики, словно знали, что он за ними едет, и как будто специально поворачивали в самых неудобных местах, чтобы не попадать ему на глаза. В конечном счете, за 2 часа до подъема, Бородкин вернулся на КПП училища, так как сигнал маяка пропал. Психуя, он даже напрочь позабыл доложить в инспекцию об угоне авто, вернулся в свой кабинет и уснул. Сны были разные, а итог один: он проспал линейку. Оленюк сегодня был каким-то взвинченным, то ли психовал из-за чего-то, то ли дома были проблемы. В общем, после того, как мы выстроились в ровную шеренгу на плацу, он выдавал трындюли всем тем, у кого воротничок был помят. Ну а после началось. «Итак», — громогласно заговорил он, — «сегодня ваш друг, коллега, курсант Георгий Раскатный официально выпустился. С оценкой «отлично» за теоретическую часть, он поставил рекорд по выпуску, завершив свое обучение меньше, чем за 1,5 недели. Также, несмотря на то, что экзамены по физической подготовке были учтены автоматом, мы смогли провести все линии вокруг да около, чтобы учесть его заслуги». Я еле сдерживал улыбку. «Отлично за практическую подготовку, в общем и целом», — закончил он написание моих заслуг. «Рекорд поставлен не только по нашему училищу, так что», — он словно сомневался, стоит это делать или нет, но все же достал небольшую коробку, открыл ее и вытащил медаль. «За заслуги перед училищем мы награждаем курсанта Раскатного нашей, так сказать, местной медалью. Ну, в целом, я это как бы заслужил. Когда я вышел из строя, то затылком ощущал, как меня сверлит удивленными взглядами. Когда я вернулся, самые нетерпеливые начали вытягивать свои морды, чтобы посмотреть на меня. Ну и разумеется, за это все любопытные получили по шапке от Оленюка. Когда он объявил «вольно», мы пошли обратно в казарму. Точнее, я шел впереди всех, а остальные, словно специально, шли позади, провожая. Хех. Я вернулся к своей койке, переоделся в гражданку, взял сумку и тут же наткнулся на Митюшкина, который не сводил с меня взгляда. «Чего? Слушай, Гоша, дай медаль посмотреть, а?» Он искренне улыбался. «Я просто впервые слышу, чтобы кого-то местными орденами там, грамотами награждали. Чтобы понимать, к чему стремиться». Пожав плечами, я протянул ему эту побрякушку. Митюшкин восторженно начал ахать. «Слушай», — теперь заговорил я, — «можно мне поговорить с твоим отцом?» Герасим нахмурился, поднял голову и посмотрел на меня. «А тебе зачем?» «Да хочу нанять его для одной очень сложной механизированной конструкции. Я же, по твоим словам, понял, что он любит нечто интересненькое брать». В целом, Герасим призадумался на миг, потер кончик носа и продолжил: «Да без проблем. Батя и вправду любит всякие заморочки, да и сделает все строго конфиденциально. Это очень радует. Он умеет хранить там, зевнул Митюшкин. «Всякие тайны рода и так далее, все будет подписано на бумаге. А что за работенка? Расскажешь?» «Фигушки», усмехнулся я. «Номер отца Герасима я вбил в память своего телефона и в целом остался доволен продуктивным утром. Вот, найду, раздобуду кучу полезных камней из зоны котлов и точно модернизирую Шурупыча. Ну, надеюсь, что не придется искать другого магнетика, а отец Герасима сможет мне помочь». Я посмотрел на курсанта, который протянул мне медаль обратно. «Да, точно, так прокачаю Шурупыча, что мало не покажется». И в общем, это выкатило еще в 300. Илья вез меня к усадьбе, рассказывая про модернизацию автомобиля. «Я понимаю, что проще дозаказать детали, чем покупать что-то новое. Но блин, он вывернул руль и выехал на Змеиногорский тракт. Что-то цены совсем не радуют. То есть у тебя теперь бронированные двери?» Улыбнулся я. «И бронестекло?» «Ага», Илюшка шмыгнул носом. «Учитывая все опасности, которые тебя преследуют», он на этой фразе усмехнулся. «Нужно призадуматься о безопасности. Я даже подумал насчет модернизации Люси, но пока не придумал, как именно. Тебе бы громобой, на самом деле», задумался я. «Что-нибудь мощное и страшное, типа пушки. Прикинь, как она смотреться будет в твоих руках. Или, например, на крыше автомобиля». «Прикольно», согласился водитель, «но слишком муторно. Мне нравится тебя просто возить, шеф. А все твои стрельбища, убийства, мордобойства, это не по мне. Мне еще сестру поднимать на ноги, сам понимаешь». Затем он, не отрываясь от дороги, постучал по бардачку, да тот и открылся. Он, не глядя, достал небольшую коробку и положил мне ее на колени. «Скромный подарок», засмущался он, «за окончание училища. Так сказать, чем богаты, шеф». Меня он, конечно, порадовал. В длинном футляре лежала ручка по типу автоматической, перьевая и все такое. И что было на ней самое классное, так это надпись. «Больше тока Богу тока». «Спасибо, Илья, мне понравилось, на самом деле. Прям в точку попал». «Так, а это у нас кто?» Водитель сбросил скорость, когда замелькал забор моей территории и остановился в 3 метрах от красной машины, которая перегородила мои ворота. Он положил руку на дробовик, но почти сразу же убрал ее, улыбнувшись. «Шеф, это же по твою душу?» «Да, ага», протянул я, рассматривая Ежирову. «И что это она тут делает?» Впрочем, ответ на этот вопрос я получил сразу же, стоило мне выйти из машины. Настя приветливо махала мне ручкой и искренне улыбалась. Плюс ко всему, она была одета сегодня как-то смело, что ли. Приталенное платье для вечеринок, бриллиантовые украшения на шее и ушах немного раздражающе блестели на солнце, ну и жест. Прикусывание нижней губы мне пришелся не по вкусу. Что в ее голове вообще творится? «Доброе утро, сударыня». «Доброе утро, соседушка», весело ответила она. «Как дела? Ты все вернулся с концами к нам, к вам?» Удивился я. «Ну, мне брат сказал, что ты сегодня выпустишься, вот я и приехала поздравить». На это я лишь коротко кивнул. Но тут последовал еще один вопрос. «Кстати, а у тебя все еще живет котя Распутина?» Она опять прикусила губу и прищурилась. «Да, да, живет», опять кинул я. «Она же и в прошлую вашу встречу сказала, что будет у меня жить». Тут я заметил какую-то странную искорку в ее глазах, поэтому решил заранее подсуетиться. «И да, Насть, конечно, это уже не секрет, что она живет у меня, но я не хотел бы никаких сомнительных слухов по этому поводу». «Хорошо, ну, разумеется», – заулыбалась она. «Конечно, конечно, Георгий». Настя передала мне пакет, и по ее взгляду и движению мне почудилось на миг, что она пыталась меня приобнять. Но тут ситуацию спас Илья, который вышел из машины и тут же спросил. «Шеф, ну мы что, заезжаем?» Настя поджала губы, тихо сказала. «Еще увидимся», и поспешила освободить нам дорогу. Она отогнала машину в сторону и терпеливо дожидалась, пока мы заедем и ворота закроются. Зачем ждала, а хрен ее знает. Я приехал домой, отдал сумку с вещами дворецкому и поприветствовал Распутину, заспанную. «Ой, вы уже вернулись, и тебе доброе утро, сударыня», усмехнулся я. Просканировал ее смарт-часы, подметил, что у нее опять была странная смена пульса ночью, и начал гадать, с чем это могло быть связано. В прошлый раз, когда я это заметил, не было никакой активности чумного тока. Значит, дело не в нем. Или все же в нем. Может, пострадало не только биомагнитное поле девушки, но и что-то еще. С этими мыслями я принял душ, переоделся и, вместе с Ильей и Катей, сел за завтрак. Илья вел себя очень сдержанно при Распутиной, кушал по канону, не задавал глупых вопросов и не терзал мой разум своим черным юмором. В общем, парень взрослел. После я отправил его в компьютерный клуб, дабы он помог Ивану по сборке, пускай учится чуть-чуть, а сам занялся домашними делами. В первую очередь, просканировал Катю, заметил небольшие отголоски чумного тока, убрал их и отправил девушку отдыхать. Сам же проверил своих големов, показал Шурупычу медаль, отчего тот затарахтел как в первый раз, ну и, разумеется, покормил собак. Они, к слову, не подпускали к себе прислугу, их кормила только Катя. Девушку мои барбосы почему-то полюбили. Через час мне позвонил Семен Семенович и сообщил, что в мою усадьбу приедет троица, привезти вещи Кати. Ну и через пару часов они прибыли. На мою территорию заехал небольшой фургончик с грузчиком, местным работягой и гвардейцем, Алексой, которая их сопровождала. И на кой черт здесь кто-то из гвардии? Мой вопрос был очевидным, и вскоре я получил на него очень интересный ответ. Катя к тому времени уже встала, привела себя в порядок и, радостная, приобняла Алексу. Женщина лет 35 с шрамом через нос словно дежурно улыбнулась на жест Распутиной, а вот глаза были серьезными. И это было первым звоночком. Алекса, Катя сияла от этой встречи. Отец сказал, что ты сама попросилась приехать ко мне, посмотреть, как я устроилась. Конечно, ваше благородие, Алекса перевела взгляд с Кати на меня, а затем обратно. Я очень хотела вас проведать лично и лично убедиться, что у вас все хорошо на новом месте. Она опять театрально улыбнулась, и это слишком сильно бросалось в мои глаза. Катя ее опять обняла, и тут я убедился в том, что чуйка меня не подводила. Учитывая мой опыт прошлой жизни, да и опыт этой, я разбирался в людях и мог понять, когда человек говорит что-то искренне от души, а когда просто излучает из себя фальшь. И сейчас было как раз второе. Алекса, конечно, улыбалась, но не глазами. Они были пустыми. И не из-за того, что за душой у нее ничего нет, а потому что в эти моменты она не была искренней. У нее не было холодного взгляда убийцы, как у многих гвардейцев. Она была вполне эмоциональной, но не сейчас. Что же ты скрываешь, а, госпожа Алекса? Я не сводил с нее глаз. Зачем ты здесь, если не испытываешь теплых чувств к Кате? Ведь Распутина больше никак не сможет повлиять на твою работу. Вообще никак, она больше не в семье. Пока грузчик заносил вещи, работяга вытаскивал коробки и ставил около входа. Я же сидел на первом этаже и гадал про себя, в чем, собственно говоря, дело. Катя устроила с моего разрешения небольшую экскурсию для гвардейца, показывая дом. Я, разумеется, следил за телодвижениями Алексы по камерам. И когда та вышла покурить, кое-что я все же узнал. Пока грузчик таскал коробки, Алекса зашла за фургон и взяла в руки телефон. Я же застыл у окна за шторами и подключился к ее смартфону. Включил прослушку и аж присвистнул. Вот ты дрянь, конечно. Да, она доехала. Алекса постоянно озиралась по сторонам, пока говорила, точнее, переехала и теперь живет в усадьбе Раскатных. Ты это лично видела? Голос Николая Пуришкевича я узнал сразу же. Ты сейчас там? Да, коротко ответила она. И теперь я вам. Поставь жучок в дом. Я хочу знать, что она там делает. Нет, Николай, отрезала Алекса. Я уговор выполнила и теперь больше вам ничего не должна. Ясно, но я не хочу иметь с вами никаких связей. Понятно? А если ты вздумаешь шантажировать меня тем, что расскажешь Распутиным, что я работала на Пуришкевичи, то я лично тебя прикончу. А сил-то хватит, а у тебя, усмехнулась Алекса, у тебя нет охраны, Николай, не забывай про это. Вот же сука, я охренел так, как не охреневал раньше. Вот так ты верна роду, да, ты хоть понимаешь, что тебе за такое будет. Докладываешь врагу, я установил на ее телефон шпионское программное обеспечение, загрузив его через свою сеть Wi-Fi, к которой она неосознанно подключилась. А все почему? А потому что надо ставить запрет на подключение к сетям общего доступа. Так, и что мы имеем? Я вернулся на диван, сел и закрыл глаза. Николай Пуришкевич никак не может успокоиться. Значит, 700 тысяч ему было мало, ладно. По факту, Николай даже не перевел мне всю сумму сразу, а отдавал ее частями. Это означало только одно, денег у него капец как мало, и с него больше ничего не взять. Камни, которые были у них в добыче, они растеряли еще во время штурма Распутиных, когда подорвались склады, те самые камни, что могли бы помочь Шурупычу. Блин, что с ним сделать-то? просто расстрелять, хех. Алекса уехала вместе с работягами через 2 часа. Я следил за каждыми ее движениями, чтобы не пропустить появление чего-то инородного в своем доме. Но благо, у нее хватило мозгов не портить со мной взаимоотношения до критической отметки. И тем не менее, я знал, как с ней поквитаться. Когда я занялся очередным лечением Кати, и то после того, как ее смарт-часы сообщили мне о перегрузке организма, со мной связался Вова и Коля, мои гвардейцы. Парни сообщили, что все работы были закончены. Они распустили бригады и с моего позволения хотели бы посидеть сегодня в баре перед тем, как отправиться обратно в Пермь. Тут я не стал парням терзать душу и благополучно отпустил их. А вот затем, когда Распутина легла отдыхать, я оставил на ее прикроватной тумбе записку, мол, поеду прокачусь по личным делам, а сам загрузил големов в военный грузовик да и повез их в новый дом, где они будут жить. Небольшая обогатительная фабрика, которая располагалась в моей зоне котлов, была идеальным местом, где бы можно было скрыть этих махин, и новый дом им точно придется по вкусу. Но я не ограничился только этой задачей. Также от имени шифрогнома я решил связаться с начальником службы безопасности рода Распутиных, и сделал так, как посчитал правильным. «Добрый день», мой оцифрованный голос зазвучал в динамике телефона начальника СБ. «Надеюсь, узнали?» «Ну, разумеется, уважаемый шифрогном». Мой собеседник словно был рад меня слышать. «Вы к нам с новой информацией, или хотите что-то предложить?» «Ага, как же, предложить?» «Я хочу предупредить вас, не задумываясь», — ответил я. «В вашем роду появился шпион. Точнее, он был и раньше, но теперь работает на другого человека в том же роду». «Вы», — замялся мужчина. «О ком, что случилось и что значит, на другого человека в том же роду?» «Речь идет о гвардейце, Алексе. Я предлагаю не выявлять ее и не наказывать, а просто наблюдать, что она еще может раскрыть про ваш род. В данный момент она работает на Николая Зариковича Пуришкевича, до этого работала на Ильдара. Даже так, похоже, Николай что-то задумал, и мне хотелось бы выяснить, что именно, а затем наказать его, отобрав все до последней нитки. Поэтому, уважаемый, я задумался на миг, убедите Семена Семеновича сдержать все внутренние позывы. Она пока нужна мне и вам, а там уже как карты ляжет. Глава 9. Так, и что мы тут имеем? Я придирчиво рассматривал забор, находящийся под напряжением. Ребятки сделали все по канону. Перед тем, как выпустить моих стальных диких зверей, мне сначала нужно было убедиться, что работа реально доделана и никаких казусов не будет. А то я уже несколько раз себе представлял, что будет, если люди увидят големов. Заголовки газет точно будут на мотив истории снов Илюшки. Восстание машин. Люди, трепещите, ну или что-то связанное с остальными гигантами. В целом, с этим можно жить, но я все равно привлеку этим слишком уж ненужное мне внимание. Забор, а точнее, одну его часть, до которой можно было добраться через автомобильную дорогу, я осмотрел. Никаких проходов, дыр и прочего не было. Сам вход на территорию состоял из обычных сетчатых ворот с небольшими бронепластинами, как бы от несанкционированного заезда. Только, какой дурак попрет через ворота? Они также находились под напряжением, а еще за ними были 2 смотровые башни, метра по 4. В общем и целом, обновки были толковыми. Забор стал выше, сетка стала двойной и непроглядной, почти, ну а напряжение в 1000 магических вольт, оставив надежду всякому, кто вздумает дотронуться до него. Даже демоноидам очень сильно прилетит, если они решат выбить сетку и выбраться на свободу. 2 свеженькие турели на вышках были уже подключены к моему серверу. Только они были нужны не для драк с демоноидами, а конкретно с захватчиками. Поставить бы сюда еще пару грозовых башен. Эх, големы выскочили из армейского грузовика, как тигры, которых только-только выпустили в родные края. Ну а затем они начали выполнять мои приказы и требования. Для начала, они рассредоточились по территории котлов и начали внимательно проверять забор по всему периметру, и это заняло немалое количество времени. Затем я осмотрел заброшенную фабрику по переработке, примерно оценил масштабы ремонта, ну и прикинул, что делать, если я сделаю эту фабрику функционирующей. Тогда надо будет строить полноценный дом-особняк для големов. Точнее, можно обойтись просто стенами и крышей, ведь големам не нужны человеческие удобства. Хотя я невольно себе представил, как принц Шурупыч первый цедит чашку с маслом там, или с маской какой, оттопырив металлический мизинчик своей единственной руки. Хех, мысленно я начал вносить заметки в свой телефон о том, что нужно будет сделать в ближайшее время. Пока из таких уж глобальных работ было только восстановление фабрики, да и сам Шурупыч, нужно было его апгрейдить. Да и, черт, нельзя мне думать про всякие пушки, усмехнулся я. Эй, кролики, а ну-ка мне. Шурупыч медленно и самоуверенно подошел ко мне и затарахтел. Остальные выстроились за его спиной, но не стали издавать никаких звуков. Еще бы, сам царь говорит, чтобы големы не простаивали, пока я модернизирую эту территорию, да и думаю, я взялся за карателей. К каждому подключил оставшуюся от Пуришкевичей технику, а в частности, экскаватор и тракторы. Техника была новенькой, навороченной, так что проблем с соединением не было. Каратели отныне смогут дистанционно управлять этими потрясающими машинами, а все для чего? Правильно, чтобы разгребать пепелища и временно исполнять обязанности будущих работников котлов. Так что, големы пока будут охотиться на демоноидов, возникающих из котлов, а также отделять полезные минералы. Ну, раскопками займутся только каратели. Титанов я пока не трогал, пускай просто жгут твари, а вот Шурупычу. А что Шурупычу? Ему сама масть не позволяет ковыряться в земле. Принц, как-никак, хех. Проверив, как големы расположились на фабрике, я занялся второй частью дел, которые запланировал на сегодня. Позвонил отцу Герасима, Митюшкину-старшему. Добрый вечер, Серафим Борисович. Я сел обратно в грузовик и протянул ноги, уж устал бродить сегодня. Вас беспокоит глава рода Раскатных, Георгий Игоревич Раскатный. Добрый вечер, Георгий, послышался басистый голос. Герасим говорил, что вы хотите связаться со мной для обсуждения какого-то проекта. Именно, я не задумываясь кивнул, хоть собеседник меня и не видел. Подскажите мне, пожалуйста, получится ли нам встретиться в ближайшее время, чтобы, так сказать, все обсудить? У вас особый проект, я правильно понимаю, тут же предположил главный кузнец рода. Или вы можете выслать мне чертеж, чтобы я уже подготовился к вашему приезду? Особый, согласился я, увы, только лично и только после обсуждения. Секретно, значит, хмыкнул тот, секунду. Затем я услышал яростный крик, варвара, поди-ка сюда. И крик был такой, что, кхм, был бы у меня телефон около уха, динамик бы точно начал хрипеть. После он коротко переговорил с Варварой и вернулся ко мне. Послезавтра. Вас такой срок устроит, Георгий? Раньше не могу, увы, если у вас особый план и проект. Да, вполне устраивает. А время? Позвоните мне по этому же номеру после 9 утра. Я вам точно скажу, что и когда. На данный момент, он закряхтел, слишком много работы, не могу точно сказать, как быстро я смогу освободиться. На этом, к слову, мы все и решили. Я не стал ему сразу говорить о големах и о каких-то там разработках. Мне нужно было оценить его как человека слова, чтобы понять, можно ли ему вообще поручить улучшение голема или искать другого магнетика. А то, не хотелось бы ошибиться. Лейтенант Верескина позвонила мне почти сразу, как я закончил беседу с кузнецом. Я уже успел выехать с территории своих котлов и повернуть на объездную дорогу, чтобы направиться в сторону усадьбы. Тамара, так сказать, начала не с той ноты, но очень быстро реабилитировалась. Хех, Георгий, привет, послышался ее голос в моей голове. Ты сегодня сильно занят? А во, госпожа лейтенант, усмехнулся я. Мы с вами перешли на ты, это было той самой не той нотой. Но Верескина, которая замолкла, думала недолго. Давно пора, как мне кажется, сказала она как-то строго, что ли. Я вообще вот тебе по какому поводу звоню, ты же не получил еще лицензию. Сможешь приехать в штаб? Увы, не было этого в планах. Но ты же подал заявку на лицензию, верно? Да, усмехнулся я. Спасибо, конечно, за заботу, но в планах ехать в ваш штаб у меня не было, увы. Она замолкла, выдержала небольшую паузу, а затем ойкнула, словно забыла что-то. Я совсем забыла тебя поздравить, она говорила чуть приглушенно, специально тихо. В общем, Георгий, горжусь тобой. Наслышана, что куратор Оленюк лично наградил тебя. Честно, не ожидала. Эф, не ожидала. Спасибо за поздравление. Я остановил машину на красном сигнале светофора. И помнится мне, я как-то позабыл с вами встретиться, отметить победу над мегагрозой. Да, было такое дело. Я приглашаю вас, тут же начал я, и вашу бригаду в елки, отпраздновать мое успешное окончание училища. Вы как, сами-то, свободны вечером? На ответ Тамаре опять потребовалось некоторое время. Не знаю, чем там она была занята, но посторонних голосов и каких-либо звуков я не слышал. Вскоре она сказала, что перезвонит, и уже когда я проехал часть пути до дома, она опять меня набрала. Ее команда согласилась еще раз встретиться со мной, особенно в таком замечательном заведении. Также я не забыл про еще одних коллег, про Рысаковых. Через Людку, которая как-то уж слишком была рада меня слышать, о чем она сказала раз 10 за разговор, я пригласил ее братьев, ну и ее саму, разумеется, в то же самое заведение. Отказов не было, хех. Доехав до дома, перед тем как зайти домой, я спустил собак, дал им набегаться вдоволь, да и изучить новшества на территории, а то автоматические пушки, турели поставили, а собаки этого еще ничего не нюхали. Ну и после меня встретила Катя. Распутина сегодня выглядела скорее всего, лучше, чем когда-либо. Приталенная сорочка идеально подчеркивала формы ее тела, а легкий макияж был ей к лицу. «Добрый день, сударыня», — улыбнулся я. «Как ты себя чувствуешь?» «Добрый день, Гоша», — она немного засмущалась, то ли моего взгляда, то ли чего-то еще. «Вроде нормально, но голова тяжелой становится. Пойдем на диван, я тебя осмотрю». Екатерина легла в гостиной, закрыла ноги пледом, видимо, чтобы сорочка случайно не задралась и закрыла глаза. Она дышала тяжело, словно специально, отчего ее грудь поднималась выше положенного. И уж слишком она была сильно подчеркнута, чтобы не замечать очевидного, ее красоты. «Сегодня чумного тока в тебе поменьше», — я провел ладонью над девушкой. Но вот, высвободившийся в ладонь чумный ток начал искриться, сильнее обычного. «Странная зараза, если честно. Сколько еще он будет в моем организме? Этот магический яд?» Она открыла глаза и тут же прикрыла их, словно стеснялась. «А, Георгий, сложно сказать, я достал еще одну гадость в области живота», отчего Катя напряглась, дернулась даже. «Вчера было больше очагов чумы, а сегодня меньше, но они словно плотнее стали. Лечение, как и всегда, закончилось благополучно». Катя уже по привычке накрылась пледом по шею и расслабилась, готовясь к недолгому сну. Но тут я, как бы невзначай, спросил: «Кать, у тебя есть какие-то планы на вечер?» Я понимал, что планов у нее быть не может. Из моего дома она никуда не выходит, а задание, которое я дал, она уже выполнила. Вопрос, скорее, был, чтобы привлечь внимание. Я осознавал, что все это время, пока я бегал по училищу или сам, Катя сидела дома и, очевидно, скучала. Почему бы не дать ей возможность нормально развеяться? А почему ты спрашиваешь? Я хочу пригласить тебя в елки. Сегодня отмечаем с дружной компанией мой выпуск. Я улыбнулся, глядя в ее глаза. Ты как, не против составить мне компанию? Ответом были румяные щечки и короткий кивок. Пока Распутина занималась подготовкой к заведению, наряды там, украшения и все прочее, я подремал часок, а затем отзвонился своим гвардейцам. Так сказать, заказал у них кое-что, пока они еще находятся в Новом Тагиле. Затем вызвал такси и направился в пиксельный бункер, чтобы доделать некоторые дела, а заодно проверить, как обстоят дела с усовершенствованием защиты. Основной ремонт был уже завершен, новое здание и пристройка еще не достроена, да и не вся защита была установлена до конца. Крышу еще не доделали. Один единственный охранник, который остался из организации «Бастион», тут же доложил мне обстановку. В целом, проблем никаких не было, ни с клиентами, ни с противниками и неприятелями. В частности, у здания ошивались местные алкаши, но разве они могли как-то мне навредить? «Слушай, Борис, я посмотрел на униформу, где на груди была нашивка СФИА, а тебе нравится работать в «Бастионе»?» «Вполне, господин Раскатный, и много платит». Тут, судя по его взгляду, хорошо платили далеко не всем. Он пожал плечами, как бы не отвечая конкретно на мой вопрос, но вот глазки у него загорелись. Я внимательно осмотрел мужика, влез удаленно в его телефон и убедился в том, что за ним никакой грязи не числится. С таким, в целом, можно было бы поработать. Но я не стал продолжать разговор, так сказать, отложил его на потом. Все равно он еще двое суток здесь простоит, пока закончит все работы. Рабочие, которые суетились на крыше, устанавливая бронепластины, посмотрели на меня свысока и тут же вернулись к своему творению, дабы я не решил, что они бездельничают. За время, пока ремонтировали компьютерный клуб, он официально не работал. Иван Иванович спокойно отдыхал дома, как и Гоша. В целом, тишина и отсутствие клиентуры никак не могли помешать мне заняться своими делами за компьютером. Я обновил базу вирусов, нашел в Даркнете кое-что новенькое и атаковал его антивирусником. Так сказать, пошел процесс освоения. Вообще, надо бы модернизировать основную базу антивируса, чтобы она сама искала новые уязвимости и боролась с ними. Авось, продукт еще поинтереснее станет. Вова и Коля, мои гвардейцы, прибыли в компьютерный клуб через час. Они принесли небольшую коробочку, которую я заказал перед тем, как приехать сюда, ну и уточнили, стоит ли им покупать билеты обратно в Пермь. Вот тут я призадумался. В целом, Рубцов мне тонко намекнул, что неплохо было бы иметь своих гвардейцев здесь, на подмоге. И еще он сказал, как же там было, я задумался, отпивая кофе из пластикового стаканчика. Ах да господин Раскатный, я представил себе интонацию и голос Ивана Рубцова. Два гвардейца не сделают мне тут погоды, так что подумайте. Так, ребята, я все же принял решение. Ваня Рубцов сказал, что вам не обязательно возвращаться в Пермь прямо сейчас. После этих слов мужики переглянулись между собой. Я предлагаю вам временно переехать в мою усадьбу для дежурства. В целом, могу не предлагать, а велеть. Мы согласны, они синхронно улыбнулись и ответили. Вот и славненько. Георгий Игоревич, продолжил Николай, я еще хотел бы вам предложить стать вашим водителем. Сами знаете, так безопаснее. У меня уже есть водитель, отрезал я. Но, Георгий Игоревич, запротестовал Коля. Как бы что ездить на такси, что с этим мутным рыжим парнем, не вариант. Сами понимаете, это небезопасно. У вас пока что, парни, усмехнулся я, нет машины, а у Ильи она есть, хоть и старая. Да и тем более, этот мутный, как вы говорите, рыжик уже не один раз выручил меня. Так что пока он работает на меня, точнее, будет работать дальше. Гвардейцы переглянулись, но спорить со мной не посмели. В скором времени они уехали на место дежурства, а я перед этим предупредил о гостях Катю, чтобы она не пугалась. Затем я сел за компьютер, проверил базу антивируса и обрадовался. С новым вирусом моя программа справилась на ура, быстро, даже. Поэтому я занялся еще одной темой, все в том же Даркнете. У меня оставался незакрытым вопрос о гвардейце, Алексе, которая посетила мою усадьбу. Я внимательно изучил ее мобильник, перекинул все данные на ПК и нашел более-менее нормальную фотографию, с четкими изъянами лица и все в том же духе. И как оказалось, интернет помнит все. Я нашел похожую девушку, причем бывшую террористку по прозвищу Гадюка, предположительно находящуюся в бегах. И у этой Гадюки был огромный послужной список. Она вела охоту на масонов 10 лет назад, участвовала в подрыве дипломатических отношений между Германской империей и короной Великобритании. Более того, ее имя мелькало в атаке на Иерусалим, когда под страшнейший в мире грозовой шторм Иерусалим потерял треть солдат, сражаясь с демоноидами и протестантами одновременно. Любопытный персонаж, я внимательно изучил досье и сохранил его себе. Что-то мне подсказывает, что с тобой нам придется поработать, Алекса. Затем я продолжил копаться в ее телефоне и увидел сообщение за сегодня. Там Пуришкевич опять пытался подмазаться к гвардейцу, но та его отшила. Значит, держит слово, что с ним связываться больше не хочет. Забавно. В целом, понимая, что Алекса оборвала все нити с Николаем Пуришкевичем, я решил, что пора действовать. Коля явно соскучился по мне, как и его недоразвитый брат Руслан. Пора и в гости заглянуть, а то явно бездельничают. Илья в это время как раз приехал. Выслушал мои указания, обрадовался, что больше он батарейки возить не будет, ну и открыл передо мной дверь со словами. «Прошу, шеф, присаживайтесь. По пути мы перехватили моих гвардейцев, которые застряли в пробке, и приехали в поместье Николая. Вот тут передо мной открылась дивная картина. Охраны не было, от слова совсем. Хех, вся территория была загажена хрен пойми чем. Заборы и ворота не функционировали, словно их после последней бойни даже не восстанавливали. Что уж говорить про камеры. Две, а может три из 40, работали, но не записывали. Даже газон запустили, подметил Илья. Это те самые Пуришкевичи, которых раздавили. Да, шеф, в точку. Мои гвардейцы сами открыли ворота. Мы проехали по территории, остановились у крыльца, где стоял грязный майбах и какой-то мотоцикл. Мотоцикл, кстати, Илье очень понравился. Но стоило ему увидеть грязь и чье-то дерьмо на амортизаторах, он быстро вернулся в машину и наплевал на изыск спортбайка. Кто знает, кого давили на этом аппарате. Внутри дома был такой же бардак, как и на улице. Грязь, мусор, пустые пивные банки, бутылки и даже шприцы. Сам Николай валялся на диване, замученный и обессиленный. Спал, к слову. «Ну, так дело не пойдет». Я поднял с пола бутылку виски, откупорил ее и вылил все содержимое на голову этого пьянчуги. Разумеется, он был очень недоволен. Тут же проснулся и истошно заорал. В этот миг от Ильи поступил звонок. Водитель тревожным голосом сообщил, что в дом зашел еще кто-то. Но этот кто-то был Русланом. Когда второй из братьев Пуришкевичей оказался в этом гадюшнике, он сделал вид, словно нас здесь и нет. «Коля, дай мне денег», — заявил тот. «Я же почуял от него мощный шлейф перегара, вперемешку с какой-то травой. Быстрее, а мы тут насрано». «Да», — усмехнулся я. «Так, Коля и Руслан, вы мне отдали только 200 тысяч. Осталось еще 500, и знаете, мне ждать что-то не особо нравится». Георгий, Николай словно отрезвел за одну секунду, но так казалось лишь на первый взгляд. Он поднялся на четвереньки, попытался шагнуть с дивана, но тут же упал в собственный мусор. Руслан даже не попытался поднять своего брата. Все так же стоял и недовольно смотрел, то на меня, то на Колю. «Раскатный», — продолжил тем временем Николай Ильдарович. «У меня нет столько сейчас, дай отсрочку, а, нет», — отрезал я. «Меня это не устраивает. Но у меня, знаешь, я призадумался. У тебя там во дворе стоит Майбах, верно?» «Ну да», — на лице пьянчуги заиграла тупая улыбка. «Мой немец, ёпты, с Германской империи привез. Даже задние сиденья еще не познали упругие попки всяких давалок. Но еще не вечер». Он от души рыгнул и уселся на пол. «Вот встанет с колен Пуришкевичи, и тогда сразу. Я забираю его в счет долга, я просто констатировал факт. В целом, по цене то на то и выйдет. Тут я слукавил, но по незнанке. Майбах стоил подороже, чем остаток долга Пуришкевичи. Да тот и не против-то был. По рукам». Он опять рыгнул. «И все, ёпты, свобода. Я больше не должен, Гер. А нахер бы ты не пошел со своими запросами?» Руслан мигом оскотинился. Напялил на себя доспех. «Это грабеж. Слушай, дурачок», — я нахмурился. «Ты не врубаешься, что происходит. Хочешь рискнуть? Ну рискни». Тот мигом замолк, увел взгляд в сторону и поспешил удалиться в уборную. Видимо, обосрался от одного моего взгляда. Да и гвардейцы тут же положили руки на кобуру. Николай же начал горланить. Что-то там у него не сложилось с какой-то Машкой. Да и вообще, жизнь говно, брат дурак, а покойный папашка, мудак. Даже похоронить ни на что. «Кремируй», — хмыкнул я. «Так, все, на этом и порешали. Где ключи от машины?» «Ик», — задумчиво икнул Коля. «А хрен просышь. Где-то были, но блин, может, я их потерял». «Он-то потерял, но вот стрелка мигом их нашла, так как я почувствовал электронный сигнал сигнализации под грудой мусора. Как и все документы на авто, все в той же мусорной стихии. Я подзадержался еще немного в усадьбе, так сказать, осмотрелся. Но Коля не был против, а Руслан так с туалета и не выходил. Затем отправил Илью обратно в компьютерный клуб, сообщив, что на сегодня он свободен. А вот сам. «Итак, я открыл дверь моей машины. Поехали на автомойку. Коля, ты за рулем сегодня». Гвардеец, конечно, еле сдержался, чтобы присвистнуть, но все же, с вполне невозмутимым лицом сел на водительское место. По его лицу было понятно, что он на третьем небе от счастья. Явно хотел управлять чем-то подобным. Хех. И пока мы ехали на ближайшую мойку, я был занят кое-чем очень серьезным. По большей части, я ехал не совсем за долгом. Меня устраивал расклад того, что мне отдавали долг долями. Основная цель посещения поместья Пуришкевичей – мобильные телефоны Николая Ильдаровича и его брата Руслана. Я установил им по мобильнике, как только оказался в доме. Подключился к сети Wi-Fi в их доме и через нее получил доступ к мобильным телефонам. Майбах, получается, приятное дополнение к самому процессу слежки. Тем не менее, я узнал много чего полезного. Например, эти два хрена пошли по стопам отца, были такими же тупыми и мутными. Они обсуждали между собой о найме киллера, чтобы убрать непосредственно меня, но пока никого не наняли, не нашли по дешевке, так сказать. Затем я узнал, что Руслан предлагал Коле начать качаться, чтобы затем продавать анонимные видео богатым женщинам и тем самым заработать хоть на чем-то. Ну и, Руслан был торчком. Причем он им стал очень давно, в моменте, когда Николай отшил Распутина, и Пуришкевичи окончательно обозлились на семью Семена Семеновича, Руслан уже сидел на сильной и противной дряни. «Вот семейка-то», — протянул я, пялись в телефон, — «наркоманы и, получается, проституты. Но я еще нашел кое-что интересненькое. Точнее, нечто, что могло говорить о том, что деньги-то у них еще есть. В личных переписках между собой в одном из мессенджеров они упоминали некое хранилище, в котором, как я понял с их слов, есть что-то ценное. И теперь мне оставалось только ждать, когда они туда поедут. Надо бы перехватить их или проследить, авось что полезное найдется. Когда мы прибыли на автомойку, глаза работников нужно было видеть. К нам даже вышел начальник мойки и с позволения сфотографировал машину. Вы уж простите, юный господин, он не разбирался в дворянах, поэтому решил обобщить, назвав меня просто господином, за мою дерзость. Но настолько замызганный майбах я вижу впервые в жизни. Скажите, вы его с завода не мыли и по деревням мотались? Типа того, усмехнулся я. Будете фотографировать для портфолио? Ага, усмехнулся усач. Да и после, если вы позволите, разумеется. Машину отмывали целый час, затем подняли на подъемник и промыли все днище, а вот там была масса сюрпризов. Не знаю, из какой стали была сделана эта машина, что при ударе демоноида даже бампер не отвалился и не погнулся, но вот, отмывали мозги, уши ветробоя, которые были вместе с грязью, и лапку, как мне показалось, самого лампового демоноида, хомяка-переростка. По прибытии в усадьбу, котя была собрана, приталенное черное платье, строгий макияж и небольшое количество украшений ей очень шло. Не было слишком огромного эффекта, но тем она и была прекрасна. По-своему, новая машина, искренне удивилась она, встречая меня на крыльце моего дома. Майбах, а как я могу возить госпожу Распутину на всяких драндулетах и корытах? Парировал я с усмешкой. Вот, пришлось приобрести, так сказать. Она явно была польщена этим. Улыбалась, сияла. Но вот оделась она раньше времени, поторопилась слегка. Я отправил Распутину переодеться во что-то домашнее, чтобы не помять платье, а сам, выдав указание кухаркам, решил немного перекусить. Все же ждать до ресторана и портить желудок не хотелось. Кухарка, к слову, была просто космос. Она за 10 минут напекла блинов, видимо, имея под рукой заготовку, а также нарезала семгу и сделала рулетики из блинов. Пока котя переодевалась, мы с гвардейцами уже перекусили. Хех, Распутину я подлечил и опять же убедился в том, что чумный ток начал вести себя странно, а затем ушел в свой кабинет, пока Екатерина отдыхала после процедуры. Вот тут я начал устраивать сюрпризы своим недоброжелателям, ибо пора. От имени Виктора Борова я написал непосредственно Ваньке Каину, сообщил ему, что якобы раскатный перевез сервера в другое место, опасаясь нападения. Типа, что-то где-то я узнал, и все, баста. Пора менять место дислокации. Назначил им задание обокрасть нерадивого раскатного сегодня в полночь, обещая, что на серверах будет куча кодов криптокошельков с кучей бабла. И если они захватят их, то всю добычу, кроме антивируса, могут оставить себе. Рыбка по имени Ванька Каин тут же попалась на крючок, это было проще простого. А что было самым главным, они даже не подозревают, куда они направляются. Буга-га-га, это будет интересненько. Сам процесс с переписки длился не больше 20 минут. Я хотел сделать все запланированное именно сейчас и здесь, чтобы в елках спокойно себе отдохнуть. Екатерина дремала недолго. Встала в конце моего процесса по обмену СМС-сообщениями с бандитами. Принялась меня искать и вскоре постучала в дверь кабинета. «Можно войти?» Я задумался, вспомнил, что строго-настрого запретил заходить в кабинет без моего ведома, и остался при мнении, что нечего ей тут делать. Я, ничего не отвечая, сам вышел и жестом пригласил Екатерину в гостиную. Все еще в домашней сорочке девушка уселась на диван и принялась ждать, чего я там прикажу. Ну а я протянул ей коробочку, которую заказал сегодня у своих гвардейцев. «Прими этот, ХМ, подарок», улыбнулся я, «и можешь идти надевать вечернее платье». Девушка стрельнула глазами в мою сторону, поджала губы и начала медленно распаковывать подарок. Внутри было вассальное кольцо с символикой рода раскатных. «Теперь ты, Екатерина Семеновна», я говорил, улыбаясь, отслеживая ее реакции, «под защитой рода раскатных. Если кто-то посмеет тебя обидеть, просто скажи мне, и я его убью». Она еле слышно сказала «спасибо» и тут же его примерила. И я только сейчас заметил, что на ее пальце отсутствовало родовое кольцо Распутиных. «Давно ты сняла родовое кольцо?» – уточнил я. «Ты не подумай, я просто интересуюсь». «Давно, господин Раскатный», – она улыбнулась, а кольцо село идеально на то место, где раньше было родовое. «Как только приняла решение быть здесь, с вами, К елкам мы подъехали через час. Устранители в это время курили на улице, и сказать, что они офигели, значит, не сказать ничего. Егор больше всех восхищался Майбахом, да так, что его даже разок одернула лейтенант Верескина. А вот сама Тамара бросала такие же восхищенные взгляды на Распутину, ведь та на фоне ее кителя с погонами была просто дамой вечера. Рысевы тоже вскоре присоединились к нам, но они, в отличие от устранителей, были одеты официально. Девушки, Люда и Настя, в вечерних платьях, а Егор и Игорь, в костюмах, как и я. И вот все они, когда сели за наш стол, удивленно пялились на Катю. А я, так сказать, сразу поставил все точки над «и». Я поднял бокал и встал. Уважаемые гости, коллеги и друзья, я говорил сдержанно, спокойно. Позвольте представить вам вассала рода Раскатных, Екатерину Семеновну Распутину. Глава 10. Веселье началось практически сразу, как статус Екатерины стал всем ясен. Девушки, которые не сводили с нее глаз, вроде как сразу успокоились, когда поняли, что она мой вассал. Хотя по взгляду Насти все еще невозможно было понять, что творится в ее голове. Да и какого черта там вообще что-то творится. Егор, как и Игорь, были любителями поднять тост. А самих тостов тут было ух, закачаешься. И за здоровье, и за бабушку, и за дедушку, и за собаку соседа, и даже за инопланетные цивилизации. Хех, хорошее начало. Слушайте, Люда взяла слово после ХМ, 10-го тоста, чтобы праздник прошел по-офицерски, а не, она покосилась на братьев, а не как обычно, то Гоша, она повернулась ко мне, вытянула руку со стаканом и ехидно заулыбалась. Выпей как офицер. А как, тут я реально не знал. По-гусарски, знаю как, а вот, опусти жетон в стакан, подсказала Верескина, и выпей. Под радостные возгласы друзей, в целом, все так и пошло. Жетон курсанта быстро упал на дно стакана, а затем пойло полилось в мою глотку. Пока я пил, устранители, рысаки и Ежирова с Катей хлопали. Резкий вкус напитка вскоре отразился в желудке чем-то отдаленно напоминающим изжогу. Но тут пришлось организм немного подрихтовать. Манипуляциями магнитного тока я немного прошелся по стенкам желудка, чтобы прогреть очаги возгорания, ну и затем выдохнул. Быть электромантом, чертовски круто. Пили все, кроме Кати. По ее глазам было видно, что ей очень хочется составить компанию и быть на одной волне с моими друзьями, но, увы, она лечилась, а если лечишься, то ничего горячительного пить нельзя, даже вино. Люда, которая поднакидалась быстрее всех и перешла в некоторую стадию эйфории, вскоре прищурилась и смотрела на то, как Распутина бокал за бокалом поглощает сок. Ну и, заодно, я подсмотрел в ее телефон удаленно, разумеется, когда она начала строчить смски Насте Ежировой. Я еле сдержал улыбку. Кстати, она вообще не пьющая, что ли? Люда не сводила глаз с Кати, печатая Насте в общий чат. «Ты посмотри, один сок хлещет». «Пьющая», — ответила Настя. «Мы с ней встречались в парочке заведений. Но сейчас же слушай». Люда опустила голову и уткнулась в телефон. «Она не беременна случайно?» Тут я чуть не подавился. Настя быстро подняла голову, посмотрела сначала на меня, затем на Катю, покраснела и ответила ей, что еще за бред. Нет, она его слуга, он же об этом объявил уже, не может такого быть.